22-24 апреля 1944 года. Город Москва. Вот, наконец-то, вернулся в Москву. Уже несколько дней здесь. Куча всяких разных мероприятий. Сначала, позавчера, было закрытое награждение в Кремле. Получил еще один орден Ленина и сталинскую премию за большой вклад в советскую атомную программу. Ясное дело, что не я один получил. Большая, очень большая группа товарищей разных бонусов вкусняшек отхватила. И при соблюдении максимальной секретности. Сталин так до сих пор и не объявил народу и миру ни о ядерном реакторе, ни о ядерной бомбе. Не хочет Верховный пока смущать, пугать наших врагов-оппонентов. Пущай им сюрприз будет в свое время. Ну, а у меня еще дел прибавилось. После первого успешного испытания нашей бомбы рекомендовали мне старшие товарищи в депутаты податься. Нынче так принято. Умудрился чего заметного совершить, пожалуйте в депутаты. Предвыборная кампания короткая и совсем не похожа на те, что в России успел застать. Выдвинул меня кандидатом в депутаты коллектив Ташкентского авиастроительного завода. Митинг-встреча с заводчанами. Поездки по предприятиям Ташкента и колхозам-совхозам в его округе. Эмоции на встречах зашкаливают. Война закончилась менее года назад, и как тут могут встречать генерала, взявшего Стамбул и разгромившего Британию? Разве что на руках не носили, хотя и пытались. В конце марта были выборы, и я стал депутатом Верховного Совета СССР. Верховный Совет СССР. По Конституции 1936 года высший орган власти. В отличие от нынешней Госдумы, не имел ограничений в полномочиях. ВС СССР имел право принимать к рассмотрению любой вопрос по своему усмотрению и имел право принимать, опять же, любые решения. ВС СССР избирался сроком на 4 года. Верховному Совету первого созыва, избранному в декабре 1937 года, в реальной истории из-за войны, во время войны выборы не проводились, полномочия продлялись до 1946 года. В альтернативной истории, соответственно, раз война закончилась раньше, то и выборы нового, второго состава созыва ВС провели раньше. Послезавтра, в понедельник, открытие первой сессии нового созыва. А сегодня субботник. Пришлось немного голову поломать, где, в каком месте, в какой компании свои руки приложить. Можно было в Кремле в компании со Сталиным, можно было при наркомате обороны, свежеизбранные депутаты тоже сорганизовались и чего-то там собрались благоустраивать. Но я решил руки приложить во дворе дома, где была моя служебная московская квартира. Татьяна с малым Олежкой в коляске гуляла по двору, а я с мужиками-соседями, лопатами-граблями наводил порядок и так во вполне себе уютном дворике. Посадили несколько березок, сирени, кленов, вкопали, забетонировали привезенные коммунальщиками дополнительные качели-карусели на детской площадке, обновили покраску на дворовых лавочках, подновили песок в песочницах, ну и порядок на газонах навели. Потом культурно за уличными столиками для домино бахнули за совместный труд и день рождения Ленина. В общем, размялся, отдохнул, пообщался. В воскресенье Юрку из Суворовского училища отпустили в увольнение, и мы всей семьей поехали гулять в парк Горького. Развлеклись знатно. Карусели, кафешки, речной трамвайчик, лепота. В понедельник 24-го еду в Кремль. Большой Кремлевский дворец. Регистрация, мандатная комиссия, утверждение мандатов, выборы руководящих органов, другие формальности. Председателем Президиума Верховного Совета избран Михаил Иванович Калинин. Я же угодил в состав Президиума в статусе заместителя председателя от Узбекистана. Правда, это ненадолго. По Конституции 1936 года заместители председателя ПВС СССР избирались по одному от каждой союзной республики. Сталин решил по итогам войны провести административную реформу. Ну как Сталин? Сталин инициировал обсуждение вопроса и отстоял свое видение его решения. И вот одним из первых вопросов на этой сессии как раз и будет принятие закона по административному переустройству СССР. Из, так сказать, глобального вводятся понятия территорий союзного подчинения и протекторатов. С ТСП все ясно-понятно. Это, как правило, всевозможные военные базы и закрытые научно-производственные городки. Хотя будут и большие ТСП. Ямайка и Мальта, например. С протекторатами сложнее. Это вновь присоединяемые территории. Так сказать, кандидаты на получение статуса союзной республики или автономной республики области в составе союзной республики. На территории протектората будут действовать все законы СССР и соответствующей союзной республики, за исключением того, что от этих территорий не будут избираться в депутаты в союзный республиканский Верховный Совет, и высшим должностным лицом протектората будет являться назначаемый Верховным Советом СССР народный комиссар. Через 4 года после получения статуса протектората Совет протектората получает право обращения в ВС СССР с просьбой о получении статуса полноправной республики, области. ВС СССР имеет право отказать в такой просьбе. Повторная просьба возможна еще через 4 года. Отказов может быть не более 2. Таким образом, максимальный срок существования таких территорий с урезанными правами – не более 12 лет. Ну и, собственно, конфигурация государственных и административных границ меняется, меняется и количество союзных республик. Бывшая финская Лапландия, северная половина Швеции, норвежские земли к северу от Тронхейма, включая и его, становятся протекторатами с правом включения в состав РСФСР. Бывшие финские провинции, Северная Остроботния, Кайнуу, Северная Карелия, протектораты с правом вступления в Карело-Финскую ССР. Весь юг Финляндии с городами Котка, Хельсинки, Турку, Пори, протекторат РСФСР. Аландские острова и остров Готланд, области РСФСР. Можно, конечно, было и всю Скандинавию в Союз забрать, но мы уже ученые. Куда недовольных девать? В Сибирь? В ГУЛАГ? Так там и так места нет. Не протолкнуться от военнопленных и всяких разных полицаев-коллаборационистов. Вот и было решено оставить небольшие кусочки от Финляндии, Швеции и Норвегии для проживания негативно относящихся к советской власти скандинавов. Не хочешь жить по советским законам? Получай компенсацию за свой дом-квартиру и вали к капиталистам. Ну а там, за тем, чтоб чего не намутили нехорошего, присмотрит советская оккупационная администрация и бойцы с советских военных баз. Шпицберген, Исландия, Фареры, области РСФСР. Территории Эстонии, Латвии, Литвы обрезаются в пользу Ленинградской и Псковской областей и в пользу Белорусской ССР, а остатки прибалтийских республик ликвидируются и входят в состав РСФСР на правах областей Таллинской, Рижской и Каунасской. Бывшая немецкая Восточная Пруссия вся входит в состав РСФСР. В реальной истории большая часть Восточной Пруссии была отдана Сталиным Польше, и только около 1/3 стала Калининградской областью РСФСР. Данциг было решено у немцев все же не забирать, но граница между СССР и Германской республикой проходит в десятки километров к востоку от него. Сплошного поголовного выселения немцев уже из нашей Калининградской области, как в прошлый раз, не будет. Выселению в Германию подлежат бывшие члены НСДАП, бывшие эсэсовцы, офицеры вермахта и их семьи, ближайшие родственники. Остальные немцы, если изъявят желание остаться, получают 5-летний вид на жительство. По истечении 5 лет они имеют право на получение советского гражданства. При условии наличия ходатайства об этом, с места их работы и жительства, положительной справки из НКВД и сдачи экзамена по русскому языку и истории России и СССР. От Восточной Пруссии и почти до Львова граница СССР идет так же, как в 1939-1941 годах. Украинская ССР передает в состав РСФСР все южные и юго-восточные области, но получает в своем составе четыре автономные республики: Галицийскую АССР, образуемую из части западных областей, Русинскую АССР, образуемую на прикарпатских землях, Словацкую АССР, территория бывшей прогерманской и присоединенной к СССР Словацкой Республики, и Молдавскую АССР, территория ликвидируемой Молдавской ССР. Европейская часть бывшей Турции, кроме Стамбула, азиатские провинции бывшей Турции вдоль Мраморного, Эгейского и Средиземноморского морей, протектораты с правом принятия в РСФСР. Стамбул – город союзного подчинения. И, кстати, до сих пор идут дискуссии по поводу его названия. Хочется как-то изменить название, но Царьград звучит контрреволюционно, а Константинополь отсылает к нерусской империи. Новодельные названия применительно к древнему городу звучат коряво. Так что Стамбул, скорее всего, Стамбулом и останется. С населением этих земель тоже придется повозиться. Греки, армяне, евреи, болгары, проживающие здесь, если хотят остаться, то для них условия такие же, как для немцев в Калининграде. Турки выселяются во вновь создаваемое турецкое государство на Анатолийском Нагорье. Как оно будет называться, турки еще сами не определились. Болгарию и Румынию в счет репараций обязали построить две экстерриториальные дороги от Кишинева и Одессы до Стамбула, железную и автомобильную, с мостами-туннелями и обходами городов и населенных пунктов. Кипр – область РСФСР. Мальта – остров союзного подчинения. Палестина и Синайский полуостров – протекторат с правом вхождения в состав РСФСР. Здесь население прореживать не будем. Почти. На родину уедут только осевшие в здешних Палестинах французы-англичане. Иерусалим – свободный город, управляемый Советом священников. В Совет города входят по одному представителю от православной и католической церквей, представитель от мусульманского духовенства, представитель от иудеев и комиссар, назначаемый Верховным Советом СССР. Основная роль и обязанность комиссара Иерусалима – решающий голос, в случае, если Совет города не может принять какое-либо решение большинством голосов. С евреями, вернее, с идеей еврейского государства, все сложно. Турки, а затем Роммель с арабским легионом, почти под корень вырезали живших в Палестине евреев. Нету их там больше. И желающих ехать в палестинские пустыни среди европейских евреев как-то особенно много и не набирается, и не наблюдается. Хотя несколько делегаций из разных стран, в том числе и из США, в Москву приезжало и клянчило кусок земли под иудейское государство. Но сейчас никому из действительно авторитетных государств планеты не до еврейских проблем. А еврейское государство в Палестине – это огромные проблемы. Ведь не смогут они с арабами ужиться. Тут ведь вот в чем дело – в отношении к собственности на землю. В арабском обычае крестьяне-феллахи арендуют землю у местного феодала и передают это право аренды по наследству. Феодал не имеет права сгонять феллахов с арендованной земли. Даже в случае продажи земли одним феодалом другому, феллахов это не касается. Право аренды за ними остается безусловным. По сути, сельскохозяйственная земля у арабов продается с обременением в виде вечно наследственного договора аренды. У евреев же собственность абсолютна. Если земля мною куплена, то я волен с ней делать все, что хочу. Евреи, выкупая землю у арабских феодалов-землевладельцев, не признавали право наследственной аренды за арабами-феллахами, отсюда и суть конфликта между палестинскими арабами и палестинскими евреями. Причем и те, и другие в рамках своей культуры обычаев были правы. И разрулить этот конфликт вряд ли возможно. Вырезанных турками, немцами, арабами палестинских евреев жалко. Виновных в геноциде ищут, находят, судят, вешают. Но снова создавать гниющий, тлеющий очаг напряженности на Ближнем Востоке Сталин не собирается. Как вариант, для создания иудейского государства Сталин предложил еврейским делегатам выкупить у СССР часть, причитающаяся Союзу по договоренностям с США, будущей советской оккупационной зоны в Австралии. Не знаю, начали они уже деньги собирать или нет. Грузия лишается Абхазии и Южной Осетии. Абхазия на правах автономии входит в состав РСФСР, а Южная Осетия объединяется с Северной и, образовав единую осетинскую АССР, тоже входит в состав РСФСР. Грузинская, Армянская и Азербайджанская ССР ликвидируются, и на их территории воссоздается Закавказская ССР. К ЗССР отходят бывшие восточные провинции Турции и бывший иранский Азербайджан. Из бывших турецких провинций выселяются только турки. Столица ЗССР – Баку. Территориальное деление ЗССР – областное, без национальных автономий. Такое решение по объединению закавказских республик было вызвано в том числе и тем, что население присоединяемых турецких и иранских провинций, даже с учетом выселения турок, было равно или даже чуть больше, чем население всех трех советских закавказских республик вместе взятых. Северные, северо-западные и восточные области Казахской ССР передаются в состав РСФСР. Казахская ССР и остальные среднеазиатские союзные республики ликвидируются, и на их территории создается Среднеазиатская ССР с областным делением и со столицей в Ташкенте. Восточный Туркестан – протекторат с правом приема в САССР. Тувинская республика, подавшая просьбу о вхождении в состав СССР, принимается в качестве автономии в РСФСР. Монгольская Народная Республика, подавшая аналогичную просьбу, принимается в состав СССР на правах Союзной Республики. Бывшая Китайская Внутренняя Монголия, протекторат с правом вхождения в состав Монгольской ССР. Южный Сахалин и Курильские острова входят в состав РСФСР. Вот такие расклады. 7 союзных республик теперь будет в Союзе. Ну а я буду у Калинина замом от всей Средней Азии. Вечером, после окончания первого дня работы Верховного Совета, было совещание Президиума ВС и Президиума Совета Народных Комиссаров. Никакой пьянки-гулянки по случаю избрания назначений не было. Обсуждали наисерьезнейший вопрос – депортацию народов. Проводить или нет? Чеченцы, калмыки, ингуши, карачаевцы, балкарцы, крымские татары. В прошлый раз Сталин поступил весьма гуманно, выселил их всех в Среднюю Азию, а не в ГУЛАГ отправил или к расстрельной стенке. Ну, почти всех. Семьи военнослужащих, как правило, под выселение не попадали. А сейчас? Берия зачитал справку. Существенная часть этих народов отличилась за годы Великой Отечественной войны. Дезертирство, бандитизм в тылу Красной Армии, переход на сторону противника – служба в полицейских, вспомогательных и даже в боевых подразделениях вермахта и немецкой оккупационной администрации, участие в расстрелах граждан СССР, охрана концлагерей, участие в операциях против партизан. По нынешним законам от 25 лет каторги до расстрела. И кто им доктор после этого? В прошлый раз эти народы выселяли тоже в 44-м, но тогда еще шла война, и не было у страны ресурсов для организации нескольких десятков тысяч судебных процессов. А сейчас? Сейчас приняли решение не махать шашкой и не стричь всех под одну гребенку. Каждый должен сам отвечать за свои грехи и преступления персонально. Никого выселять не будем, а будем судить, сажать, расстреливать сугубо за персональные дела, грехи, делишки. И если в каком большом селе останется мужчин всего с десяток, то в том вины советской власти нет. Надо было раньше мозги вправлять своим сыновьям, братьям, мужьям. К населению бывших прибалтийских республик и западноукраинских областей решили применять тот же принцип. Сугубо личная ответственность и никаких коллективных депортаций. Ну, тут тоже, что и в моем прошлом будущем. Проблемы у советской власти тогда с западенскими и прибалтийскими лесными братьями начались в основном ближе к концу войны и сразу после нее. Война закончилась, и уже была тогда возможность у страны подходить индивидуально к каждому выродку, была возможность отмерить, отвесить ему персональную меру. Вот и сейчас будем мерить.